Не успел он закончить фразу, как Роже, трепеща, перевернулся на живот, воткнул гвоздику себе в зад и, уткнувшись щекой в подушку, прокричал со смехом: «Ты тоже сейчас будешь колоться!» «А вот и я!» — воскликнул Стилетано, направляясь к нему. Он был спокоен. Его стыдливость... Я уже говорил, как она украшала его временами почти звериную жестокость. Однако отчетливо понимаю сегодня, что эта стыдливость неосязаема, что она была чем-то вроде легкой вуали, накинутой на его лоб и руки. Она не окрашивала Стилетано. И не чувством, а неудобством, трением, мешавшим различным частям душевной машины слаженно и благородно играть, нежеланием организма принимать участие в чьей-то радости, антиподом свободы. Возможно, ее источником была дурацкая трусость. Мне совестно называть это стыдливостью и украшением. Это не значит, что иногда глупость не придает движениям, то ли от нерешительности, то ли от резкости, изящества, которого без нее они были бы лишены, и что это изящество не украшает их. Но стыдливость Стилетано бесцветна. То, что порождало ее, не было мутным приливом мыслей и таинственных волн, смятением, уносившим ее к неоткрытым и неизведанным, но предвосхищенным странам. Я был бы очарован, если бы она заколебалась на пороге мира, открытие которого сулило бы краску волнения на щеках. Это была не любовь, а отступление жизни, оставлявшее место лишь для ужасающей пустоты слабоумия. Я сужу о поведении Стилетано, как могу, по одной лишь окраске его оболочки. Это немного, но, быть может, именно так мне удастся описать тот безжизненный образ, который хранит моя память. На сей раз его целомудрие не повредило ни его голосу, ни походке. Он угрожающе приближался к кровати, опередив его и немного опередив, Роже вскочил и бросился к своей одежде. «Проститутка! Вы не имеете права!» Пожилой господин дрожал. Он был похож на карикатуру, где художник изобразил грех прелюбодеяния. Он стоял спиной к зеркалу, в котором отражались его узкие плечи и желтоватая лысина. Сцена была залита розовым светом. «Заглохни!» «А ты!» — приказал он Роже. «Быстро одевайся!» Стоя возле груды своих вещей, простодушный Роже все еще держал в руках пурпурный цветок. С тем же простодушием его член все еще пребывал в возбуждении. Пока он одевался, Стилетано потребовал у старика деньги. «Мерзавец, ты, видать, решил, что можешь спать с моим братом, но я не... Заглохни! Выдавай, выкладывай бабки, сколько вы хотите, все!» Стилетано произнес это таким ледяным тоном, что старик не стал возражать. «Часы, но считаю до 10». Эта фраза напомнила мне игры в детстве. И Стилетано показался мне еще более жестоким. Я подумал, что он играет, а также, что сможет зайти далеко, раз это только игра. Старик снял цепочку, на которой висели часы, и протянул ее Стилетано. Тот взял ее. «Кольца! Кольца!»